Глава 16. Невеста была в зеленом. «Снаружи вас дожидается посетитель. Он пришел с дочерью и хочет с вами поговорить». Арбаен понимал, что сейчас не время докучать Леоблю беседами, но и важного гостя, близкого друга Джо Митча, тоже не стоило уводить из терпения. «Гоните их в шею!» — крикнул Лео. «Это один из помощников великого свечника, близкий друг Джо Митча, его лучше выслушать». «Что ему нужно? Он хочет предложить вам свою помощь». «Предложить помощь? Мне?» Лео беззвучно рассмеялся. Он лежал в гамаке в полнейшей темноте. Третий день не выходил из восточного яйца. Разоблачение Нильса Амена приводило его в отчаяние и ярость, ведь он доверился Нильсу. Даже время от времени позволял ему видеть Элизу, а тот обвел его вокруг пальца. «Сейчас я их позову», — осмелился, наконец, прервать его размышления Арбаен. «Постараюсь объяснить, что вы очень заняты и не сможете уделить им много времени». Лео Блю ничего не ответил. Молчание — знак согласия. Он снова погрузился в мрачные мысли. Вскоре в восточном яйце в сопровождении Арбаена появились две весьма необычные фигуры. Отец, толстяк в старомодной блузе с жабо, обтирал пот с круглого лица огромным носовым платком в горошек. По столь торжественному случаю он густо намазал истинно черные волосы мушиным салом, зачесал их назад и надел белые лаковые ботинки. Сразу было видно, он из тех, кто занялся разведением светляков, и стремительно разбогател, жителям вершины нужно было яркое освещение. На девушку рядом с ним больно было смотреть. Отец блестел и лоснился, а у дочери взгляд безнадежно потух. Вместо живого 14-летнего подростка перед Лео предстала вялая кукла в бантах, рюшах и кружевах. Ее лицо ровным счетом ничего не выражало, ни чувства, ни мысли. «Дорогой мой», — жизнерадостно прогремел гость, обращаясь к сгустку мрака, где скрывался Лео, — «я пришел сообщить вам приятное известие». Лео Блю мгновенно поднялся и сел. В последнее время ему не хватало хороших вестей. «Простите, что вмешиваюсь не в свое дело», — продолжал громыхать толстяк в белых ботинках. «Однако ходят упорные слухи, будто у вас в личной жизни не все гладко». От неожиданности и возмущения Лео едва не вывалился из гамака. Об этом с ним не смел заговаривать никто и ни при каких обстоятельствах. «Дорогой господин Блю, я здесь, чтобы избавить вас раз и навсегда от всех тревог и разочарований». Лео с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на этого круглого дурака и не придушить его. «Прислушайтесь к моему совету, и завтра же станете женатым человеком. Вы сейчас в глупейшем положении, вы стали всеобщим посмешищем». Лео аж подбросилось из гамака. «А выход прост», — как ни в чем не бывало, продолжал громыхать гость. «Я охотно укажу его вам». Арбаен, стоя в дверях, внимательно слушал. Он знал, что подобный разговор ничем хорошим не закончится, тем более, что в глазах Лео уже загорелся недобрый огонек. «Ваше спасение перед вами», — провозгласил толстяк. «Женитесь на моей дочери, Берник!» Да-да, перед Лео предстала незабвенная, несравненная Берник. Бедняжка попыталась сделать реверанс, но зацепилась пяткой правой ноги за носок левой и рухнула на пол, даже не вскрикнув. Гуз Альзен бросился к дочери. «Берничка, деточка!» Он ухватил ее за шиворот, попытался приподнять, но она падала снова и снова. Со стороны казалось, будто толстяк подметает пол метелкой из перьев. За последние годы наводившая на всех ужас злюка сильно переменилась. Прежде в тюрьме Гнобль, располагавшейся внутри Амеллы, она избивала стариков, заключенных палкой, кусала за нос родственников, если они пытались ее поцеловать, набивала карманы со стриженными с ног ногтями и грызла их. Теперь чудовище превратилось в тупую колоду. Иногда отец с тоской вспоминал былую несносную, неукротимую Берник. После того, как тюрьма сгорела, бывший ее начальник Гус Альзен занялся выращиванием светляков и с легкой руки Джо Митча стал помощником великого свечника. При этом он страстно мечтал только об одном — выдать дочь за именитого человека. За светляками на ферме ухаживали десятки наемных работников, но лишь один из них искренне пожелал взять Берник в жены. Это был Тони Сирена, бывший ассистент Сима Лоунеса. Предав однажды своего профессора, Тони поступил на службу к Джо Митчу, пытаясь выведать для него секрет болейны, но и в этом не преуспел и лишился работы. Вот тогда он и нанялся к светлейшему Гузу Альзену. Казалось бы, что может быть прекраснее фермы по разведению светляков? Здесь все светилось, яйца, личинки, сами светляки. Однако любой, кто заходил на сияющий склад, сначала вскрикивал от восторга и удивления, а потом начинал вопить от страха и боли. Ведь светляки парализуют жертву, впрыскивая особый яд. Их укусов не удавалось избежать никому. И работники на ферме слабели день ото дня. Вскоре Тони Сирена совсем усох и стал таким же сонным и апатичным, как Берник. Не зря же поговаривали, что она напрасно дразнила светляков. Так что роман их не продлился и дня. «Что скажете?» — не отступал Гус. Лео Блю молчал, но толстяк настаивал все более бестактно и грубо. «Нельзя же так убиваться из-за трех облезлых и одной бесполезной!» — проскрипел он, давясь от смеха. С тех пор, как разнесся слух о неудачном сватовстве, все радостно подхватили чью-то шутку. «Три облезлых, одна бесполезная, Лео Блю любезная». Действительно, краткий перечень главных забот Лео. Лео приблизился к Гузу Альзену вплотную. Прямой, как палка, только голова по-змеиному ходит из стороны в сторону от едва сдерживаемой ярости. Он что-то процедил на ухо гостю. «Что-что? Я не расслышал!» Прожурчал тот, довольный, что Лео секретничает с ним по-свойски. Лео закрыл глаза и повторил еще раз. Толстяк улыбнулся, ему почудилось: «Я польщен». «Ну еще бы, и вы мне окажете честь! Я сказал, пошел вон!» Оторопев, Гус выпустил из рук Берник, давно уже клонившуюся к полу. Девица рухнула, как сноп соломы. Арбаин мгновенно сообразил, что его господин вот-вот совершит непоправимую ошибку. Берник — крестница Джо Митча. Нельзя допускать ссоры с Альзеном. Он предостерегающе поднял руку. Лео Блю замер, тяжело дыша, втянул в плечи ноющую шею, чтобы голова перестала раскачиваться, и медленно вышел из восточного яйца. Бедняжка Берник продолжала сидеть на полу, уставившись на свои ватные ноги. Гуз Альзен, разинув рот, показывал пальцем на дверь, за которой скрылся Лео. «Куда это он?» «Господин глубоко взволнован», — объяснил Арбаен. «Потрясен, изумлен вашим предложением. Дайте срок, он вам ответит». «Вы уверены?» «Ответ вам непременно сообщат». «Моя девочка его поразила?» «В самое сердце». «Что, нервишки сдают?» Толстяк подмигнул. «Пошаливают. Идемте, господин Альзен, я вас провожу». Гуз схватил дочь за руку. «Пошли, лоскутик мой пестренький». Кивнув Арбаену, он потащил дочь к дверям и столкнулся с человеком, буквально влетевшим в комнату. Человек сразу же принялся витиевато извиняться. У Гуза глаза полезли на лоб. «Пюре, ты?» Пюре в ужасе застыл на месте, в один миг лишившись дара речи. Перед ним возник тот, кого он поклялся избегать до конца дней. Разгневанный Гуз Альзен повернулся к Арбаену. «Только не говорите мне, что здесь доверяют этому негодяю!» Злоключения семьи Альзенов начались именно из-за Пюре, служившего надзирателем в тюрьме Гнобль, точнее, из-за его губительного совета по поводу воспитания маленькой Берник. После его педагогических экзерсисов крошка навек утратила живость и резвость. «Знаете, что вы наняли самого подлого гада на свете?» — заскрежетал Гус, указывая на несчастного. «Не верьте его красивым словам! Если моей кроткой птичке суждено выйти замуж за Лео Блю, обосноваться в гнезде, предупреждаю. Я не потерплю, чтобы рядом с ней ошивался всякий сброд!» Толстяк в ярости топнул ногой и удалился, таща Берник за шлейф ее платья. Арбаен вопросительно посмотрел на Пюре. Тот не знал, как оправдаться, покраснел и залепетал нечто невразумительное. «Я клянусь вам, понятия не имею, о чем он говорит!» Арбаен положил руку ему на плечо и сказал покровительственным тоном. «Разумеется, дорогой Пюре, я вовсе не должен следовать указаниям этого человека». Пюре вздохнул свободнее. «Благодарю вас. Я просто боялся, что вы безупречно исполняете свои обязанности», — прервал его Арбаен. «Стережете нашу пленницу, глаз с нее не спускаете. Один ваш принцип мне особенно по душе». «Какой же?» «Вы любите повторять. Невозможно быть излишне бдительным, и здесь вы, безусловно, правы». Пюре расплылся в улыбке. «Господин Арбаен, вы так бобры!» От избытка чувств Пюре не всегда попадал в слова. Ну, вот, наконец-то, его оценили по заслугам. Прослезившись, он шагнул к мосткам и внезапно услышал: «Да-да, излишне бдительным быть невозможно, так что извольте завтра до заката навсегда покинуть гнездо, будьте так любезны». Пюре остолбенел. но не обернулся и не сказал ни слова в свою защиту, однако от отчаяния он готов был броситься с мостков в бездонную пропасть. Элиза не слышала, как к ней приблизился Пюре. Сидя на корточках, она вертела в руках только что полученную записку. Тень сбросила вниз еще один ледяной кинжал. «Скажите, Лео, да». Всего три слова. «Скажите, Лео, да». Она сразу почувствовала невыносимую тоску. Неужели иначе ей отсюда не вырваться? Она и сама уже подумывала, не сдаться ли. Может, лучше уступить Лео, выйти замуж за него. А потом сбежать, скрыться, исчезнуть навсегда. Но гордость не позволяла ей осуществить этот план. «А, это ты, Пюре?» — сдавленно проговорила она. «Да, вот пришел с вами попрощаться». «Так ты уходишь?» Ответить Пюре не смог, он и не подозревал, что так сильно привязался к этой девчушке. Старик вытер рукавом слезы. «И когда ты должен уйти?» — ласково спросила Элиза. «Завтра». Долгое время они молчали. Пюре тихо всхлипывал. Элиза скатала записку в трубочку и теперь мяла ее в руках. Из отверстия в куполе лился унылый серый свет. «Это несправедливо», — сказал Пюре. Узница и тюремщик, прощаясь, склонились друг к другу, будто две сухие ветки дерева. «Пюре!» — позвала Элиза чуть слышно. Он обернулся. «Ты не мог бы оказать мне последнюю услугу?» — спросила она. В гнезде зашептались, зашевелились, будто сюда вдруг вернулись птицы. «Не может быть. Правда-правда, невероятно. Знаю с первых рук. Сама сказала? Сама. Ему? Ему». На вершине никто не ожидал такого поворота событий, и все без устали повторяли эту новость, чтобы убедить себя в ее достоверности. «Не может быть. Да уж поверьте, за него? Неужели?» Пленница перестала сопротивляться. Элиза согласилась выйти замуж за Лео Блюм. Через несколько часов вершину охватила безумная суета, ведь свадьба назначена на завтра, 15 марта. Надо поторопиться, пока невеста не передумала. Вот ужас-то, вот кошмар. Элиза решила по старинной древесной традиции венчаться в зеленом. «Все остальное на ваше усмотрение», — кротко сказала она Арбаену. Тот решил устроить пышное празднество и немедленно приказал очистить и украсить северное яйцо, в котором располагался амбар. Скорлупу изнутри расписали золотой пыльцой, повесили огромную смоляную люстру с десятком светляков, созвали великое множество гостей. Арбаен лично уговорил великого свечника сочетать браком Элизу и Лео Блю. Великий свечник не забыл, как Элиза отдала его на съедение светляку, и он затаил на нее обиду. Но в конце концов уступил, прекрасно понимая, что в противном случае на его место просто назначат кого-нибудь другого. Единственным человеком, который оставался абсолютно равнодушным к предстоящему торжеству и не участвовал в общих хлопотах, был Лео Блю. Он не выходил из восточного яйца и весь день баюкал свою печаль в гамаке. Даже услышав, что пленница неожиданно согласилась стать его женой, он не изменился в лице, только стал еще бледнее. Эрбаен с тревогой присматривался к своему господину, замкнутому и молчаливому, и не мог взять в толк, отчего тот подавлен и мрачен накануне столь радостного дня. Только Лео Блю понимал, что происходит. Он отлично знал, отчего Элиза дала согласие. Выпроводив Гуза и Берник, он сразу поспешил к южному яйцу. Взобрался на самый верх и метнул внутрь ледяной кинжал с запиской, обманув доверие девушки, принуждая ее ответить «да». Элиза последовала совету тени. А тень? Это он, Лео Блю. Так что Лео не обольщался. Пленница мечтала лишь об одном — вырваться на свободу. В ее ответе не было ни малейшего проблеска любви. Дверца приоткрылась, птичка в клетке чирикнула в надежде, что клетка распахнется и можно будет улететь. Лео Блю больше не желал чувствовать себя униженным и придумал, как вернуть чувство собственного достоинства. Гуз Альзен сказал, что над ним смеются? Так вот, Лео не потерпит насмешек. Он всю жизнь дорожил своим честным именем и не давал порочить память отца. Но кто, как не он, понимал, что грядущая свадьба — обман и фарс? Что ему придется вечно держать жену в заперти? Он позвал Арбаена и отдал ему тайный приказ. Собрать всю стражу гнезда и окружить северное яйцо во время церемонии, чтобы невеста не сбежала из-под венца. Стемнело. Элиза слышала шум снаружи. Вовсю шла подготовка к свадьбе, и рабочие приколачивали к мосткам доски для большей прочности. Середина марта, а снег все падает и падает. До нее доносились чьи-то громкие приказы. Девушка посмотрела на огромное зеленое покрывало, сушившееся у нее над головой. Днем его покрасили, а к вечеру принесли ей. Элиза сама его постирала и повесила на веревку. Теперь она отдыхала, пила теплую воду под ласковый шорох снега о скорлупу. Удивительное умиротворение смыло с ее лица остатки тоски и тревоги, глаз не было видно из-за отросшей челки. На шею, как две длинные косы, спускались ленты. Она твердо верила, что завтра будет на свободе. Поначалу казалось, что это самая пышная свадьба на свете. Невесту с головы до ног окутывала роскошное зеленое покрывало, она шла из южного яйца в северное, одна одинешенька, по свежему белому снегу, между двумя шеренгами солдат, которые замерли по стойке смирно. По зеленой ткани порой пробегала дрожь, видимо, девушка волновалась. В северном яйце собралось множество народу. Арбаен согнал сюда чуть ли не всех жителей вершины. Впрочем, в те голодные времена сотни людей готовы были кому угодно кричать «Ура!» ради плошки жидкой похлебки. Мужчины, женщины и дети с грустными глазами, жившие в тесных клетушках, прогрызенных долгоносиками в коре, не могли надевиться на огромную изукрашенную люстру и трепетали при виде Лео Блю, который стоял посреди зала, прямой и неподвижный, как изваяние, в черной куртке из хитина шершня. В глубине души Лео был уверен, что нынешний день не принесет ему ни капли счастья. Все вокруг не настоящее, все подделка, даже гости пришли не по собственной воле. Ему предстояло взять Элизу за руку. При мысли об этом руки у него затряслись. Он ни разу так и не осмелился к ней прикоснуться. А вдруг девушка ему лишь мерещится? А вдруг, когда он попытается обнять ее за плечи, у него в руках окажется лишь воздух? Лео уже не надеялся подчинить себе зыбкую иллюзию, он желал лишь удержать ее рядом во что бы то ни стало. Сможет ли Элиза когда-нибудь его полюбить? На это он больше не рассчитывал. Великий свечник двинулся сквозь толпу навстречу невесте. Завидев ее, он поморщился и кивнул, затем подвел девушку к жениху. Во время церемонии Лео Блю был словно в тумане. Он не понимал ни слова из того, что бормочет великий свечник. Тот держал в руках курильницу кубической формы, от которой шел терпкий приторный аромат. Его речь в сознании Лео распадалась, лишалась смысла. Юноша не мог поверить, что Элиза стоит вот тут, рядом с ним. Ему казалось, будто обряд бракосочетания длится целую вечность. «Берете ли вы Лео Блю и Лизу Ли в жены?» Голос великого свечника убаюкивал, словно голубиное воркование. Лео Блю ничего не ответил. Арбаен, стоявший далеко у самой скорлупы, не сводил глаз со своего господина. Он понимал, что тот не в себе, может, от избытка чувств. На самом деле никаких чувств Лео сейчас не испытывал. На него нашло странное помрачение, вернее, в нем пробудилось сомнение. Мучительное сомнение. Он посмотрел на закутанную невесту, стоявшую рядом, и... Великий свечник выразительно кашлянул. «Берете ли вы Лео Блю и Лизу Ли?» В толпе послышался ропот удивления. Лео Блю стоял и не отзывался. «Господин Блю!» «Господин Блю!» Распорядитель праздника подергал его за рукав. Внезапно... Лео шагнул к невесте, грубо оттолкнул великого свечника, схватил покрывало за край, резко его сдернул, народ ахнул. Под покрывалом стоял пюре. Элиза бежала босиком по белому пуху. Взмахивая руками, будто крыльями, перелетала с перо на перо. Свобода ее пьянила. Ей удалось выбраться из южного яйца как раз перед торжественным выходом мнимой невесты. По пути ей никто не попался. Гнездо опустело, все праздновали свадьбу. Она беспрепятственно добралась до белоснежного перьевого леса. После того, как тень потребовала, чтобы она ответила «да, Лео Блю», Элиза догадалась, что это совет вовсе не друга, но решила воспользоваться промахом тени и бежать. Отвага пюре ее восхитила. Тот ответил бесхитростно: «Мне нечего терять, меня в любом случае завтра выбросят вон». потом слегка покраснел и добавил, потупившись: «К тому же я всегда мечтал о роскошной свадьбе». Когда она закутывала пюре в покрывало, он не выглядел несчастным или обиженным, скорее задумчивым. Попросил лишь об одном — разрешите мне остаться в моих любимых домашних тюфельках. «Смерть я приму в своих тюфлях», — гордо сказал пюре и выпрямился с видом героя. Прыгая по перьям, Элиза с нежностью вспоминала решительный взгляд старого друга перед тем, как он набросил на лицо зеленое покрывало. Но тут ей пришлось отвлечься от мысли о пюре. Навстречу двигались две закутанные фигуры. Элиза метнулась в сторону и спряталась за кустиком белого пуха. Выглядевшись получше, она удивилась. По перьевому лесу шла невеста. Точь-в-точь такая же, как та, что находилась сейчас в северном яйце. А вслед за ней, отдуваясь, спешил толстяк. Его Элиза мгновенно узнала: Гуз Альзен. «Поспешим, Берничка, жених тебя заждался!» «Значит, невеста — это Берник!» Услышав о приготовлениях к свадьбе, Гуз Альзен ни на минуту не усомнился, что Лео Блю женится на его дочери. Вот и вел ее гордо на церемонию, укрыв зеленым покрывалом. Элиза расслышала последнее указание, которое он давал Берник: «Ты непременно должна сказать «да». «Да», — машинально повторила та, — «ты же знаешь, не сейчас, а потом, на свадьбе. Мы же все отрепетировали. Великий свечник задаст тебе вопрос, а ты ответишь «да». Да. Нет, не сейчас. Нет. Нет. Да ну нет же, нет. Ни за что не говори «нет». Нет», — упорствовала Берник. «Да, да. Нет». Элиза подождала, пока они не скрылись из виду, затем продолжила путь. Само собой, в северном яйце никто не ждал бедняжку Берник, но роковая ошибка Гуза Альзена позволила Элизе значительно оторваться от врагов. Вскоре за ней послали погоню, и стражники, встретив в перьевом лесу заблудившуюся невесту под зеленым покрывалом, естественно, приняли ее за беглянку и немедленно схватили, не слушая жалобных причитаний несчастного отца. Радуясь удаче, трое злополучных смельчаков доставили Берник к Лео Блю и по лицу господина сразу поняли, что жестоко поплатится за чрезмерное рвение. Элиза заглянула в темный лаз. Пюре посоветовал ей туда спуститься, а за перьевым лесом начиналось переплетение соломин. Все они были полыми внутри. «Съедешь вниз по соломенному туннелю, и ты уже на ветвях». Элиза отважно ринулась в темноту. Лежа на спине, обхватив колени руками, она со страшной скоростью неслась по гладкому стволу. Наконец-то она могла расслабиться и ни о чем не думать. Здесь не нужно ни бороться, ни сопротивляться. Бесконечный золотистый туннель вполне возможно выведет ее к свободе и счастью. Безумная надежда когда-нибудь вновь увидеть Тоби живого и невредимого никогда ее не оставляла, но сейчас ей хотелось лишь одного — крепко обнять маму.